4. Апостол Павел о душе и духе. Послания апостола Павла включены в тексты Нового Завета наряду с четырьмя Евангелиями и деяниями апостолов и являются основой для понимания вести Христа, претворения христианства в жизни. Павлово разъяснение христианских заповедей, смысла прихода Христа, стало основой православия. Согласно деяниям апостолов, Павел был посвящен в тайнознание одним из иудейских учителей Гамалиилом. Подтверждение факта посвящения содержится в талмудических агадах, где Павел назван его подлинным именем Ахер, Ашер, а также Элиша бен Абуи. Согласно Агни-йоге, апостол Павел – это воплощение одного из четырех великих владык, учителя Иллариона. В Индии их называют махатмами, что буквально означает «великий дух». Павел писал: «Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Безрассудный, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных, иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает во славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано. Первый человек, Адам, обрел душу, животную, а второй Адам – дух животворящий. Но не духовное здесь было прежде, а душевное потом духовное. Первый человек от земли, праха, перстный. Второй человек от неба. Каков перстный, таковы и перстные. И каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили до сих пор образ перстного, первочеловека, будем носить и образ небесного, первочеловека. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну, мы не умрем, но все изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. 1 Коринфянам 15, 38-51. Комментарий. О первом Адаме, упомянутом Павлом, который от праха, в книге «Бытие» сказано: «И вылепил Элохим Яхве человека из праха земного, и вдунул ему низшую чувственность, и обрел человек нефеш чхая». Бытие 2.7. Второго же человека, второго Адама, духовного, надлежит воссоздать праведностью и устремлением к небесному, ко Христу, или, как говорит Павел, «не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облекшись в нового, который обновляется в познании, по образу создавшего его, где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божие, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпие, снисходя друг другу и прощая взаимно. Если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Послание к Колоссянам 3:9-14.